Олега Всеславьевич. Нашему хозяину честь бы была. Нам бы, ребятам, ведро пива было. Сам бы испил, да и нам бы поднес. Станем мы, ребята, сказывать и. А вы, люди добрые, послушайте, что про старое время, про доселишнее. Из-за лесу было, из-за темного, из-под чудного креста, из-под Ливанидова, из-под белого горюча камня латыря, тут повыбежала, выбегала, вылегала матка Волга-река. Местом шла она ровно 3000 верст, а и много же в себя она рек побрала. Да побольше того ведь ручьев пожрала. Широко, далеко под Казань прошла, шире, далее того, да под Астрахань. Здесь пускало устье ровно 70 верст. Выпадало во морешко Хвалынское. Да все это, братцы, не старинушка, все то это, братцы, прибауточка. А теперь старинам у нас зачин пойдет. Как не красно солнце в небе разгоралось, как во стольном городе во Киеве, у Владимира, у князя солнышка, заводилось пированьице, почестен пир. Собирались все князья да бояре, русские, могучие богатыри, да и поленицы ли удалые. А живет во городе во Киеве, у своей любезной родной матушки, у честной вдовы Афимьи Александровны, добрый молодец, боярский сын, что по имени Добрынюшка Никитич млад. Как садила его матушка за грамоту, как учила уму-разуму, да вежеству, как возрастила до полного до возраста, стал Добрынюшка в Чистополе поезживать, на почестен пир к Владимиру похаживать, на пиру да во гуселышки поигрывать. А и будет день во половине дня, княженецкий стол да во полустоле, за столом все пьяны веселы. Сам Владимир светел радушен. Во столовую, во гридню княженецкую входит тут Добрынюшка Никитич млад. Крест кладет да по писаному, и поклон ведет да по ученому. Поклоняется на все 4 стороны солнышку Владимиру в особину. Проводили молодца тут во большой угол, во большой угол, во место большее. За столы садили, за дубовые, за те явства за сахарные, за те питья замедвяные. Не золотая трубочка вострубила, не серебряна саповочка возыграла. Воспроговорил сам батюшка, Владимир князь, воскричал да громким голосом: «Гой вы, слуги мои, слуги верные! Наливайте-ка вы чару зелена вина, наливайте чару пива пьяного, наливайте чару меду сладкого, слейте все три чары воединую, подносите чару добру молодцу, молоду Добрынюшке Никитичу». Слушалися князя слуги верные, наливали чару зелена вина, наливали чару пива пьяного, наливали чару меду сладкого, слили все три чары воединую. Стала мерой чара в полтора ведра, стала весом чара в полтора пуда. Подносили молоду Добрынюшке. Принимал ее Добрыня единой рукой, выпивал ее Никитич единым духом. Сам Владимира на том поздравствовал. И спроговорит Владимир Стольнокиевский: «Ай же ты, Добрынюшка Никитич млад, а бери-ка ты гуселушки яровчаты, поподерни-ка во струнки золоченые, по-унильному сыграй нам, по-умильному, во другой сыграй да по-веселому». Как берет Добрыня в обелы руки те звончатые гуселушки яровчаты, поподерни да во струнки золоченые, заиграет стих еврейский по-унильному, по-унильному да по-умильному. В оперу все призадумались, да позаслушались. Заиграл Добрыня по-веселому, игрище завел от Иеросолима, игрище другое от Царяграда, третье от Стольнограда Киева. В оперу привел всех на весельице. Как Владимиру игра-то показалась, говорит Владимир Стольнокиевский: «Ай же ты, лихой игрок, Добрынюшка! Распотешка мне еще князей да бояров! Звесели могучих богатырей! Заведи старинку стародавнюю! Про того, про старшего богатыря, про удалого Вольгу Всеславича». Как повел опять Добрыня по гуселушкам. Заиграл напевки старорусские, заводил старинку стародавнюю про удалого Вольгу Всеславича. Закатилося красное солнышко, закатилось за горушки высокие, за моря глубокие, широкие, рассаждались часты звезды по светлу небу. Нарождался на матушке святой Руси молодой богатырь, Ольга Всеславьевич. Только будет в Ольге полтора часа, говорит Ольга, будто гром гремит. Ай, гой, си, сударыня, матушка, молодая Марфа Всеславьевна, ты не пеленай во пелену червчатую, не поясай в поясья шелковые, пеленай меня, сударыня матушка, в крепкие латы булатные, а на буйную голову клади злат шелом, в правую руку палицу свинцовую, чтобы весом была палица в 300 пуд. Рос подрос Ольга до 5 годков. Как пошел Ольга по сырой земле, мать сыра земля всколыбалася, по темным лесам звери разбежалися, по подоблачью птицы разлетались, по синю морю рыбы разметалися. И пошел Ольга Всеславьевич обучаться всяким хитростям, мудростям. Обучался первой хитрости, мудрости обертываться ясным соколом. Обучался другой хитрости, мудрости обертываться серым волком. Обучался третьей хитрости, мудрости обертываться туром золотые рога. Да задался от 7 годов, обучался до 12. Стал дружину себе набирать, Ольга, дружинушку добрую, хоробрую. Набирал дружину 3 года. Самому Ольге 15 лет, и всей его дружине по 15. 30 молодцев набрал без единого, становился сам 30-м. И возговорит Ольга таковы слова: «Дружина моя добрая, хоробрая, 30 молодцев без единого, слушайте-ка, братца большего, делайте-ка дело повеленное. От моей от славы богатырские звери ушли во темны леса, птицы ушли под облака, рыбы ушли во синё море. Во синё море в глубокие станы, вейте-ка тенёта шелковые, становите-ка их во темном лесу, во темном лесу по сырой земле, и ловите в них и куниц, и лисиц, всяких диких зверей и черных соболей». Они слушали братца большего, делали дело повеленное, вили тенета шелковые, становили их в темном лесу, во темном лесу по сырой земле, ловили 3 дня и 3 ночи, не могли добыть ни одного зверька. Обернулся Ольга лютым зверем, поскочил в темный лес по сырой земле, загонял в тенета куниц и лисиц, всяких диких зверей и черных соболей. Ни медведи, ни волку спуску нет, да и мелким зверюшкам не брезгивал, забирал поскакучих заюшек, брал и малый их горностаюшек, и поил, и кормил он дружинушку, обувал, одевал добрых молодцев, и носили они шубы соболиные. Переменные шубы то барсовые. И возговорит Вольга таковы слова: «Дружинушка моя добрая, хоробрая, слушайте-ка братца большего. Делайте-ка дело повеленное. Звери в лесах все повыловлены. Вейте-ка сети шелковые. Становите-ка их во темном лесу. Во темном лесу на самый верх. И ловите в них гусей-лебедей, серых уточек и малых пташечек». Они слушали братца большего, делали дело повеленное, вили сеточки шелковые, становили их во темном лесу, во темном лесу на самый верх. Ловили 3 дня и 3 ночи, не могли добыть ни одной птички. Обернулся Вольга ясным соколом. Полетел Вольга по подоблачью, заворачивал в сети гусей-лебедей, серых уточек и малых пташечек. И поил, кормил он дружинушку. Все то явство у них отборное, переменные явства сахарные. И возговорит Вольга таковы слова: «Дружина моя добрая, хоробрая, слушайте-ка братца большего. Делайте дело повеленное. Звери, птицы в лесах все повыловлены. Вы берите-ка топоры дроворубные, стройте-ка суденышко дубовое, ладьте-ка то невья шелковые, поплавочки кладите чисто золото. Выезжайте на синё море и ловите рыбу сёмжинку, белужинку, дорогую рыбу осетринку, да и щученьку, малую плотиченьку». Они слушали братца большего, делали дело повеленное, брали топоры дроворубные, строили суденышко дубовое, ладили то невья шелковые, выезжали на синё море, ловили 3 дня и 3 ночи, не могли добыть ни одной рыбки. Обернулся Вольга рыбой щучиной. Опустился Вольга в осеньё море, из глубоких станов рыб повыпугал. Заворачивал рыбу сёмжинку, белужинку, дорогую рыбку осетринку, брал и щученьку, малую плотиченьку. Как прошла тут слава великая ко стольному граду Киеву, что индейский царь снаряжается, стольный Киевград взять похваляется, божьи церкви разорить, на дым пустить. И возговорит Вольга таковы слова: «Дружина моя добрая, хоробрая, а есть ли удалый добрый молодец, что сходил бы во царство индейское, про царя Салтыка Ставрулевича, да про думу его тайную поведать? Думает ли ехать на Святую Русь? Того молодца я буду жаловать за его за услугу великую». Тут все молодцы добрые, хоробрые. Больший туляется за среднего, средний туляется за меньшего, а от меньшего и ответа нет. Как бы лист со травой пристилается, вся дружина его преклоняется. Уж какого ли удала добра молодца, нету прич тебя, Вольги Всеславича. Так уж видно ж Вольге самому пойти. Обернулся туром золотые рога. Первый скок за целу версту скочил, а другой-то скок не могли найти. Добежал до царства индейского, обернулся малой птицей-пташицей, садился на царское окошечко и слушал речи тайные. Говорит царь Салтык Ставрулевич со своею царицей Азвяковной: «Ай же ты, жена возлюбленная, молодая царица Азвяковна, знаешь ли мою царскую выдумку?» Говорит царица Азвяковна: «Ай же, царь Салтык Ставрулевич, как мне знать твою царскую выдумку?» Говорит царь Салтык Ставрулевич: «Я задумал ехать на Святую Русь. Завоюю 9 городов на Руси, подарю города 9 сынам, самому себе возьму славный Киевград. А тебе, царица Азвяковна, подарю дорогую шубоньку». Говорит царица Азвяковна: «Ночью спалось, во сне мне виделось, с подвосточной, с под сторонушки налетела мала птица-пташица, а с под западной, с под сторонушки налетела птица черной ворон. В чистом поле они слетались, меж собою бились, подирались. Малая то птица-пташица черноворона повыклевала, по перышку его повыщипала, на ветер всего повыпустила. Малая птица-пташица, молодой богатырь Вольга Всеславьевич, черный ворон, царь Салтык Ставрульевич». Как те речи царю не слюбились, как ударит он царицу по белу лицу, повернется и в другой-то раз, кинет царицу о кирпичет пол, кинет ее и в другой-то раз. «А поеду же я на Святую Русь, завоюю 9 городов на Руси, подарю города 9 сынам, самому себе возьму славный Киевград». Воспроговорит Вольга Всеславьевич: «Ай, ты царь Салтык Ставрульевич, не бывать тебе на Святой Руси, не владеть тебе градом Киевом». Обернулся Вольга серым волком, поскочил Вольга на конюшен двор, добрых коней всех поперебрал, глотки у всех поперервал. Обернулся малым горностаюшкой, побежал по подвалам, по погребам, у тугих луков тетивки накусывал, у каленых стрел железца повынимал, саблі острі я повищербів, палиці булатні я дугой согнув. Обернулся тогда ясным соколом, высоко взвился по подоблачью, полетел далече в Чистополе ко дружинушке доброей хороброї, разбудил удалых добрых молодцев. Гой, дружина моя добрая, хоробрая, не время теперь спать, пора вставать. Мы пойдемте-ка к царству индейскому. И пошли они к царству индейскому. Подошли к стене белокаменной. Крепка стена белокаменна. Вороты в стене железные. Крюки засовы все медные. Стоят караулы денношны, стоит подворотня, дорог рыбий зуб, мудреные вырезы вырезаны, а и только вырез мурашу пройти. Закручинились молодцы, запечалились, потерять знать даром буйны головы. А и как нам будет стену пройти? Молодой Вольга догадлив был, сам себя обернул мурашиком и всех добрых молодцев мурашками. Прошли они стену белокаменную, на ту сторону, в царство индейское. Обернул опять добрыми молодцами, со всею, со сбруею ратною. Говорит им сам, приказ дает. Дружина моя добрая, хоробрая, выходите-ка по царству индейскому. Вырубите-ка и старого, и малого, не оставьте в царстве на семена, оставьте только женский пол, красных девушек душечек по выбору, ни много ни мало 7000. А и ходят они по царству индейскому, а и рубят и старого, и малого, а и только оставляют женский пол, красных девушек, душечек по выбору, ни много, ни мало 7000. Дружина моя добрая, хоробрая, останем-ка теперь по луну делить. Что было на деле же дорого, что было на деле же дешево. Добрые кони были по 7 рублей, сабли острые по 5 рублей, тяжкие палицы булатные по 3 рубля. А то было дешево, женский пол. Старушечки были по полушечке, молодушечки по 2 полушечки, красные девушки душечки по денежке. То старина, то идеянье, синему морю на утешенье, старым людям на послушанье, молодым молодцам на перенимание, а веселым молодцам на потешенье. Сидячи в беседушке смиренной и спиваючи мед, зелено вино, а и где мы пьем, тут и честь воздаем государю свету красну солнышку, нашему хозяину ласковому.